исходную точку, скажем, интеллигента эволюционно настроенного, а не мужика, который терпеливый, спокойный, никаким особенным бунтом не склонен. Терпит, действительно работает. И потом, спустя некоторое время, славянофилы так и поставят, вот, что русскими людьми-то на самом деле являются мужики. А интеллигенция – это поврежденный класс, это говорит Грибоедов, правда. Аксаков говорил о том, что это значит класс полуобезьян, которые живут чужой жизнью, заимствованной, не своей, подражают. Так что если уж судить о том, каков русский национальный характер, то ни в коем случае декабриста за образец брать нельзя, по логике своей нафиги. Тут уж действительно вспомнишь эту самую фразу из правительственного листка нерусского вида во фраке и чуждые элементы. Они-то, собственно, бунты все и устраивали. Противоположность декабристам, которые считали, что именно тот, кто бунтует, тот и русский, на самом деле. Вот. Как тут решается вопрос? В пользу чем? Он еще, кажется, со всей остротой перед декабристами не встал, он станет перед ними позднее, когда они уже будут на каторге, в ссылке и так далее. Пока не стоит. Но если бы, значит, пришлось бы им его решать, как бы они его могли решить? Об этом пишет Александр Бестужев, уже, правда, вот в начале 30-х годов. Он пишет Николаю Полевому, автору исторических романов и повестей, следующую фразу. Я не буду рыться в летописи, пытая их, было ли так, не было ли так во времена Шемяки. Кстати, был герб Олега, не было герба Олега, какие были русские. Я знаю, я верю, что так было. Я знаю, что так было. Тому порукой мое русское сердце, в котором старина наша сохранилась такой, какую ее изобразили. То есть, секрет просто. Декабрист судит о русском народе по словам Мусульмана. И считает, что можно себя, вот себя самого, имеет право взять за исходный путь. Тут последний раз мы должны спросить, почему, на каком основании. И вот тут, опять же, знакомясь с этими образами, которые меняют друг друга, мы замечаем, что это образы идеальные, действительно. Речь идет все время об идеале. А некоторые идеальные нормы. Вот кто есть соответствует, тот и есть выразитель национального характера. Истина – это идеальная норма. Точнее, истина – это идеальная норма. Не эмпирическая случайность реально текущей жизни. Она вся пестрая, случайная, и поэтому в ней настоящей правды нет. Настоящая правда в чистоте идеала, в чистоте идеальной нормы. А носителями идеальной нормы они защищали себя и себя. Поэтому и они исходили из того, что именно они настоящие русские, а не те миллионы, которые терпят, не те десятки тысяч, которые присмыкаются для того, чтобы что-то получить за это. Вот в стихотворении, посвященное смерти Чернова, так прямо как раз об этом и говорится. Непонятно кем, Рылеевым или Кухельбекером, но говорится. Честью черновым, рождая бранжевым щекам, царя трепещущим рабам, тиранам нас угнезд готовым. Нет, не отечество сыны, питомцы пришлицов презренных, не чужды их семейных мнений, они от нас отчуждены. Там говорят не русским словом, святую ненавидят Русь, я ненавижу их, клянусь честью черновым. Особенно пикантной была бы ситуация, если бы это была автора Кухельбек. Кухельбекер говорит Власницам, я русский, а вы нет. Вот. И тут как раз точка зрения декабриста очень четко вырисована. Не тот хорош, кто русский, шовинизм как раз не такой, а только тот и русский, кто хорош. кто заслуживает этого, не может считаться русским тираном. Недаром поэтому эта сатирическая песня об Александре как раз звучит так: «Царь наш немец прусский». Ну, если вариант «Царь наш немец русский», носит мундир прусский. «Царь наш немец русский». То есть он не может быть русским человеком, тиран не может быть русским человеком, не может считаться. Так же, как временщик, так же, как раб, так же, как истец. Все они русскими людьми считаться не могут. Русские люди только, значит, те, кто соответствует вот этой идеальной норме национального характера. И тут, когда мы вот это все устанавливаем, мы с концы должны с концами наконец-то сойтись. Мы должны в конце концов понять, почему, значит, стремление народности не развело декабристическое сексизм, а наоборот, в конце концов, свело. Потому что действительно национальный характер и, соответственно, национальную самобытность декабристы понимают именно в духе идеалов классицизма, в духе той идеальной нормы, на которой все свою систему представлений строят классицизм. На этих абсолютных противопоставлениях долга, склонности, личного и общественного, разума и страстей и тому подобных вещей. Всех этих противопоставлений строилась идеальная норма, на идеальной норме представления национального характера, на представление национального характера вся художественная философия декабриста, все законы его художественного мышления. Поэтому, собственно, в своей основе декабристская поэзия может рассматриваться как некий неоклассицизм. Но, разумеется, это неоклассицизм, действительно неоклассицизм. Частица, которая говорит о его новизне, она тут вполне умница. Потому что это классицизм, но более гибкий, несколько более свободный, более дифференцированный, но главное, конечно, более гибкий, да. Слово это не случайно потребует в первую очередь, более гибкий. У декабристов уже нет вот той жесткой, непоколебимой системы жанров, вокруг которой все группируется и строится. Так же, как у внутриреллигической школы, система жанров как основа художественного мышления уступает место системе устойчивых стилей, которая более подвижна. Жанр неподвижен, он прикреплен к определенной теме, тема к нему, а он к ним. А в системе устойчивых стилей тема уже становится подвижной. Она может перейти из одного жанра в другой. Так в последнем классицизме это считается недопустимым. Правда, не так уж много вещей, которые выдержаны в духе последнего классицизма, но как идеал, как норма, да, это так. Вот, а тут уже тема начинает двигаться. Она может, в принципе, перейти из одного жанра в любой другой. И за ней последует стиль. Он как нитка за иголкой пойдет туда, куда двинулась тема, и последует за ней. И вот это, конечно, система жесткая по-своему, согласен, по-своему жесткая, по-своему нормативная, но более гибкая в целом. Ее-то и создает, значит, поэта-декабрист. Сколько у нас осталось? Все. А? Все. Все, да? Ну все, так все.